Глава четвертая. Вся внешность Сергея так и говорила офицерам, что дела его идут в гору. От него не шел смрад, как от всех вокруг, особенно от беженцев в лагере. Одежда и обувь выглядели довольно прилично, а фигура выдавала хорошее питание. Полицейский с предвкушением посмотрел на рюкзак иностранца. Офицеру было все равно, откроет тот рюкзак или нет. В его власти объявить чужака преступником и конфисковать все имущество. Но, конечно же, он не может так поступать. Не может так поступать слишком часто, иначе привлечет к себе лишнее внимание. Показать? Зачем? Сергей сразу все понял, но решил строить из себя невинную овечку. Здесь он был никто и звали его никак. Если офицер скажет, что чужак был укушен или что промышлял убийством и разбоем до апокалипсиса, то Сергея прикончат на месте. Сейчас в рюкзаке мужчины были две банки тушенки, что он нашел в разграбленных им квартирах, и килограмм картошки, плюс две бутылки родниковой воды. «Все в порядке. Оплатите пошлину и проходите». Офицеры двое полицейских рядом ехидно улыбались. Недовольно нахмурился Сергей. «Если что-то не нравится, вали!» Сердито фыркнул офицер, увидев недовольство на лице собеседника. Однако в душе он смеялся над бедолагой. Он уже много раз такое проворачивал. Были, конечно, такие, кто начинал скандал, но такие долго не жили. «Сколько?» Смирившись с ситуацией, спросил Сергей. «Этого хватит!» Офицер подкатил к себе две банки тушенки. Сергей снова нахмурился, но не стал перечить. Две банки не стоили возможных проблем, а отомстить он всегда успеет. Собрав свое добро, он прошел КПП, за которым находилась охраняемая территория. Пройдя около 100 метров, он наконец-то попал в лагерь, точнее, в его внешнюю часть. «Хе-хе, я проставляюсь, с этой банкой тушенки мы сможем трахать Джессику 2 дня подряд, хе-хе!» «Босс, здорово вы развили того здоровяка, хе-хе!» «Босс, вы супер, у меня уже неделю не было секса, уже стали появляться мысли трахнуть одну из оборванок палаточного лагеря, я бы потом месяц отмывался от грязи и вшей!» Все трое посмеялись и продолжили осмотр желающих попасть в лагерь. Троица полицейских радовалась, однако иностранец их не слышал. Он двигался в направлении самого Лувра. «Перехвалил я их лидера», — сказал Сергей, осматриваясь по пути. Огромная площадь перед Лувром была заставлена палатками. Людей было столько, что всем приходилось стесниться как можно плотнее. Даже в одноместных палатках спало не меньше 2-3 человек. Многие были истощены от голода, кто-то болел, кто-то лежал на земле, то ли мертвый, то ли умирающий. А запах... В лагере воняло хуже, чем на свалке пищевых отходов. Говорит на французском. «Господин, у вас есть еда? Прошу, мой ребенок уже неделю ничего не ел. Я продам вам свое тело даже за кусочек черствого хлеба, умоляю». Из палатки выскочила молодая женщина и вцепилась худыми руками в руку шедшего мимо Сергея. «Говорит на английском». «Я не понимаю вас». «Говорит на английском». «Прошу». Девушка вновь взмолилась, но уже на английском языке, повторяя вышесказанное. Сергей осмотрел девушку. Не красавица, но в целом хорошо сложена. По сути, он был в капсуле около 2 лет. Раньше у него были сильные боли во всем теле, да еще и новость о зомби-апокалипсисе его немного шокировала. Но со временем боль прошла, шок забылся, и теперь, когда он увидел женщину, предлагающую свое тело, его гормоны забушевали, требуя немедленных действий. «Хорошо». «Правда?» Девушка очень обрадовалась. В Лувре были десятки женщин во много раз красивее ее, да и вообще все самые красивые девушки жили в здании Лувра, продавая свое тело за еду. Там и условия имелись получше, и девушки могли мыться. Все полезные люди жили в Лувре, а те, от кого было мало пользы, оставались снаружи, умирая с голоду. Лишь некоторые осмеливались выйти наружу в поисках еды, но вернуться обратно светило далеко не всем. «Говорит на французском». «Дорогой, посиди снаружи и закрой ушки. Не открывай, пока я не скажу, хорошо?» Широко улыбаясь, сказала девушка. Сын был ее самым драгоценным сокровищем. «Говорит на французском». «Да, мамочка». В палатке сидел мальчик лет 6. Он выглядел очень плохо, но улыбался, смотря на свою маму. Мальчик послушно вышел из палатки и ладошками закрыл уши. Одноместная палатка, внутри спальный мешок и некоторые личные вещи. Тут и одному было бы тесно, а вдвоем тем более. Девушка быстро разделась и легла. От нее сильно пахло, так как она давно не мылась. Да и сам Сергей с момента пробуждения не мылся. Но и сголодавшегося мужчину это не особо волновало. В лагере стоял такой смрад, что даже если бы девушка пернула, он бы и не заметил. Несмотря на то, что девушка уже рожала, ее грудь была довольно упругой, красивой формы. Надев презерватив, их он нашел довольно много, обыскивая квартиры. Французы в этом плане оказались запасливы. Сергей накинулся на девушку и... Громкие стоны оглушали людей из ближайших палаток, но люди уже привыкли к такому. В мире, которому наступил конец, секс был одним из немногих оставшихся удовольствий, потому периодически раздавались стоны из разных частей лагеря, порой даже начиналась цепная реакция. В этом мире больше не было соцзащиты, достойной работы и обилия услуг. Если ты хочешь есть, то ты либо работаешь, либо рискуешь жизнью. Однако работа в этом мире была уделом везучих и успешных. Даже ради работы мойщика полов люди готовы убивать. Потому большей части людей оставалось лишь рисковать жизнью, но мало у кого хватало на это храбрости. Лувр был явный тому пример. Люди умирали с голоду, женщины, чтобы прокормить своих детей, с радостью отдавались за крохи еды, а мужчины готовы были грабить тех, кто слабее, но удачливее. И это неудивительно. Апокалипсис шел уже не первый месяц. Многие из тех, кто искал пропитание, не вернулись, или же вернулись, но лишь чудом. Многие повидали таких ужасов, что, увидев зомби, люди чуть ли не в обморок падали. Европейцы, избалованные хорошей жизнью, оказались не готовы к миру, где нужно сражаться и надеяться только на себя. Примерно через час и 4 презерватива Сергей остановился. Он хотел продолжить, но, увидев, что девушка уже без сил, решил пожалеть ее. Судя по ее впалым щекам, она голодала как минимум 2 недели. Засунув руку в рюкзак, Сергей взял из убежища 2 больших вареных картофелины и отдал ей. Также вынул из рюкзака бутылочку с родниковой водой. Пережив голод в детстве, мужчина с болью смотрел на голодающих, но это не значило, что он был намерен раздавать еду бесплатно. «Это мне? Вы серьезно?» Девушка не могла поверить своим глазам. Она откусила кусочек картофелины, чтобы проверить, съедобная ли она, прежде чем давать сыну. Из глаз девушки потекли слезы. Картофель, что ей дал Сергей, был еще теплым, а на вкус просто фантастическим. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Девушка сквозь слезы благодарила, не переставая. После она, накинув халат, вышла из палатки и позвала сына внутрь. Есть картошку у всех на виду было бы крайне глупо. Картошка была крупной, огромной, около 0,5 килограмма каждая, потому мальчику и девушке хватило, чтобы наесться вдоволь. Тем временем мужчина подошел ко входу в здание Лувра, но перед входом его вновь остановили. Кто попало, не мог войти внутрь, но узнав, что у Сергея есть еда для торговли, его впустили внутрь без каких-либо осмотров и пошлин. Внутри оказалось более-менее чистым. Помещения были переоборудованы, но все равно здесь было уютнее и просторнее, чем в палатках снаружи. Некоторые секции оказались переделаны под склады, казармы, столовые и многое другое. Коридоры усиленно патрулировались вооруженными полицейскими. Казалось, что внутри охрана была даже больше, чем снаружи. На стене у входа висел огромный план этажа. Точнее, это была простыня, на которой краской нарисовали план со множеством подписей и описаний. Но все на французском. «Извините, вы можете мне помочь?» Сергей остановил патрулирующего полицейского, показавшегося ему приличным человеком. «Иностранец, простите, я занят патрулем. Хотя, думаю, я смогу уделить вам немного времени». Сергей знал, как вести дела, потому сразу же вручил патрульному небольшой презент – банку тушенки, предварительно изъятую из убежища. Самостоятельный поиск нужных людей занял бы слишком много времени, а патрульный быстро, но подробно рассказал, как все устроено в лагере. Во время разговора его лицо выдавало недовольство данной ситуации, но он ничего не мог поделать. Он был маленьким человеком и очень не хотел стать одним из тех, кто живет в палаточном лагере. По словам полицейского, первые этажи были предназначены для солдат и полезных людей. Остальные были отданы высшим чинам, членам правительства и прочим важным шишкам. Условия жизни там были многократно лучше, обитатели ели досыта, им не нужно было работать и рисковать жизнью. Первый этаж был разделен на секции. В одной секции размещался бордель, в другой – рынок, в третьей – бараки, в четвертой – жилые помещения и многое другое. На втором был склад провизии и оружия, лазарет и другие важные объекты. Выше размещались жилые помещения для важных лиц. Там почти никто не бывал, потому о том месте ничего не было известно. Лишь слухи, причем не самые приятные. Первый этаж не был безопасным местом. Хоть окна и были заколочены, но в случае прорыва орды зомби это вряд ли помогло бы. Потому все самое ценное находилось на втором этаже и выше. Также полицейский рассказал про так называемых системщиков. Оказалось, что системщик – это человек, что охотится на зомби с помощью оружия системы. Бита, что была в руке Сергея, когда тот навернулся из капсулы, оказалась выдана системой. Такие биты были выданы всем живым людям, но они оказались тяжелыми, и с ними было трудно убегать от зомби, потому многие люди в панике побросали их, спасая свои жизни. Сергею, как человеку, выросшему на улице, это показалось абсурдным – выбросить оружие, когда вокруг творится такая жопа. «Если вы хотите больше узнать о системщиках, вам нужно поговорить с командиром Арно, он на втором этаже в шестой секции, либо вы можете поговорить с профессором Кюри, он раньше занимался исследованием вакцины и изучением системщиков, но не добился успеха и теперь он где-то во внешнем лагере». «Чем занимается командир Арно?» «Командир отвечает за всех системщиков в лагере, а также планирует вылазки и диверсионные операции против мертвецов». «Диверсионные операции?» «Ну, отвести Орду в сторону от лагеря, уничтожить опасные скопления и так далее», – ответил полицейский. Если честно, он и сам не особо понимал, чем занимается Арно. Тот вечно сидел в лагере и не вылезал из борделя. «Благодарю, вы мне очень помогли». Попрощавшись с полицейским, Сергей сменил приветливую улыбку мерзкой ухмылкой. Он получил исчерпывающую информацию о лагере, потому мог спокойно назвать это место настоящей клоакой. Пока люди умирали от болезней, голода и зубов зомби, элита наслаждалась всеми прелестями жизни. Позиция лагеря состояла в выжидании. Все надеялись, что зомби либо помрут от голода, либо свалят куда-нибудь. Ну, еще был призрачный шанс, что придет мифическая армия и всех спасет. «Это место обречено», – с улыбкой сказал Сергей, глядя на жирного, как шар сала, мужчину, окруженного шикарными красавицами с двух сторон и отрядом солдат позади. На лице жердяя было написано, что тот чувствует себя как минимум царем, а как максимум – императором галактики. «Глушители! Продаю самодельные глушители! Глушитель сохранит вам жизнь! Берите, осталось мало! 3 патрона за штуку, дешевле не найти!» «Мука! Продаю муку! Всего 2 патрона? Это настоящий Ролекс!» Сергей пришел на местный рынок, оказавшийся более оживленным, чем он себе представлял. Люди продавали и покупали товары, умельцы оказывали услуги, а мусорщики пытались сбагрить свои находки. «Хм, уважаемый, это мечи с системы?» Сергей увидел сурового мужчину. Его грудь была перевязана, а на левой щеке красовалась большая гематома. Он продавал 3 меча и 2 биты, а также некоторые другие вещи. Услышав иностранную речь, мужчина открыл глаза и посмотрел на клиента. «Можешь и знакомиться», – хмурясь, ответил мужчина. Внешний вид клиента вызывал у него отвращение, однако торговец быстро приметил биту, что свисала с рюкзака. «Простой одноручный меч, уровень 2, немного лучше биты новичка, идеально для отрубания голов простых зомби. Осторожно, можно порезаться, не тыкайте мечом в друзей или родных, это опасно». «Сколько хочешь за него?» 200 патронов 5,56, либо 20 килограмм еды. В лагере было только две валюты – еда и патроны. Килограмм еды в среднем стоил десяток патронов 5,56. Патроны 9 мм стоили дешевле, потому за кило еды их давали 15. «Идет». Клиент улыбнулся и начал доставать из рюкзака пакеты с картошкой, что заранее подготовил для торговли. Он осознавал, что немного палится, особенно тем, что в его рюкзаке не поместится столько продуктов. Однако он не планировал задерживаться в этом лагере надолго, да и всегда можно было просто исчезнуть. Сказать, что продавец удивился, означало ничего не сказать. Мало у кого имелось 20 килограмм еды, тем более с собой. Обычно все расплачивались патронами. Взвесив картошку, мужчина отдал 6 патронов в виде сдачи. «Откуда у вас столько оружия?» – поинтересовался Сергей. «Получено из яиц награды», – честно ответил мужчина. Розово-желтый хлопец показал свою платежеспособность, а потому являлся крайне хорошим клиентом. А еще он не торговался. «Странно, мне до сих пор лишь одно яйцо попалось». Услышав ответ, Сергей немного расстроился. «Вы, видимо, недавно стали системщиком. В первые дни апокалипсиса яйца награды попадались довольно часто, как и монеты. Сейчас с этим тяжелее». «Хм, а это что?» Увидев на прилавке интересную вещь, Сергей перебил продавца. «Браслет вакцины. Уровень 1. Браслет содержит шприцы с вакциной уровня 1. Если вас укусит зомби, то браслет автоматически вколет вам вакцину. Одна вакцина защищает от одного укуса, не защищает от зомби с уровнем инфекции выше 1. Осталась доз. 1 из 4. «Сколько?» Сердце Сергея ёкнуло. Этот браслет способен был спасти жизнь. 2 килограмма. С сомнением сказал мужчина. Он серьезно завысил цену, видя, что клиент перед ним с деньгами. Точнее, с едой. «Беру». Сергей достал еще один пакет картошки. Правда, пришлось доплатить 1 патрон, хоть он и догадывался, что цена высока для почти использованной вещи, но пока что он еще не видел никого, кто продавал бы вакцины. «Тут сказано инфекцию выше 1 уровня. Вы можете мне объяснить? Я в этом плохо разбираюсь». От услышанного бровь мужчины приподнялась. Каждый системщик знал об этом. «Зомби 1 уровня, инфекция 1 уровня. Зомби 2 уровня, инфекция 2 уровня и так далее». «1 уровня?» «Убил зомби. Тебе в сообщении от системы пишется, какой у него уровень. Если ничего не пишется, тогда это зомби 1 уровня, также с мутировавшими и эволюционировавшими зомби». «Хм, понятно. Мутировавшие зомби – это громилы и шустрые?» «Да». «А эволюционировавшие?» «Поверь, лучше тебе не знать. А если сам увидишь, то никому не сможешь рассказать. Вряд ли выживешь». Усмехнувшись, ответил продавец. «И последний вопрос. Где здесь можно купить ствол?» «А нигде», – рассмеялся продавец. «Ношение оружия в лагере запрещено. Для тех, кто выходит за стены, военные сдают в аренду оружие, но нужно оставить залог. Мой тебе совет. Не выходи за стены без ствола. Будь ты хоть мега прокачанным и с крутым обмундированием, но если ты поймаешь лбом пулю, то ты труп, а такие случаи не редкость». «Спасибо за совет». Сергей осмотрелся на рынке и пошел искать место для ночлега. Уже темнело, потому свои дела он решил оставить на завтра. Внутри Лувра на 1-м этаже находились жилые помещения, которые можно было снять на время. Одна ночь в комнате размером 2 на 3 метра стоила целого патрона 5,56. Жилой комплекс находился в ранее просторном помещении, что было переделано под дешевое жилье. С помощью досок было сколочено 2 этажа мини-квартир. «Словно в гробу». Сергей был ошарашен своими апартаментами. В комнате было очень темно. Единственным источником света оставалось небольшое окошечко в стене у двери. Его можно было закрыть. На мини-столике в углу нашлись следы от воска. Судя по всему, свечи оплачивались отдельно. Меч и биту Сергей переместил на стол в убежище. По какой-то причине все, что не являлось едой, могло быть перемещено в любую часть убежища. Однако забрать что-то из убежища Сергей мог либо лично попав туда, либо если эта вещь находилась на столе. В рюкзаке он оставил лишь пустую бутылку воды и одну картофелину, которую специально достал из убежища. Картофелина была самая уродливая из всех. Сергей нечаянно ее порезал лопатой. 2 раза. Заперев дверь, мужчина пошел в бордель. В нем еще пылала жажда женской плоти. Да и скучно было, нечего делать, ведь спать совсем не хотелось. Бордель был расширенной версией жилых квартир. Там было прибрано и почти не воняло. Несколько крупных мужчин следили за порядком. К удивлению Сергея, на его внешний вид никто не обратил внимания. «Неплохо, очень неплохо». Похотливый мужчина удивился обилию красавиц на любой вкус и цвет. В зомби-апокалипсисе, если ты не можешь сражаться и у тебя нет полезных навыков, то ты не выживешь. У этих девушек было преимущество в красоте по сравнению с теми, что голодали в своих палатках, и этим преимуществом пользовались. Немного осмотревшись, Сергей выбрал пышноволосую кудрявую блондинку с большой грудью и длинными ногами. На вид ей было около 25 лет. Она была довольно красива даже без макияжа и стройна, скорее всего, из-за голода. Час у тех стоил 1 патрон. Мужчина достал из кармана 2 патрона и передал девушке. Комната борделя была обшита звукоизоляционным материалом, потому изнутри выглядело немного странновато, но это мало кого волновало. Без лишних прелюдий Сергей набросился на девушку, заставляя ту бесконечно стонать на протяжении 2 часов. Однако этого показалось мало, и он оплатил еще 1 час. Когда мужчина ушел, девушка была выжата, как лимон. У нее совсем не осталось сил, хоть она и получила 3 патрона, но энергии потратила столько, что эти патроны уж точно едва ли окупились. Обычно мужчина редко когда мог продержаться более нескольких минут. Долго не бывшие с женщинами снимали даму на 30 минут, и лишь единицы могли заниматься сексом 1 час и более. Как правило, это были системщики. Проститутки очень не любили системщиков из-за их огромной выносливости, потому на 2-м этаже для них имелся специальный бордель, но Сергей об этом не знал. Девушек из специального борделя делали системщицами. К ним приводили зомби, отрезали ему конечности и заставляли девушку добить мертвяка. Так как девушка убивала зомби с посторонней помощью, то опыта давали гораздо меньше, но все же таким образом проституткам повышали 2 или 3 уровня. Очки характеристик они вкладывали в выносливость, чтобы справиться с ненасытными системщиками. Уставший и обедневший мужчина вернулся в свои хоромы и обнаружил, что в них уже кто-то побывал. Хе, картофелина пропала. «Эй, полицейский, мою комнату обворовали!» — крикнул Сергей полицейскому, что отвечал за эту секцию. «Я ничего не видел». Полицейский презрительно посмотрел на иностранца и отвернулся. «Ожидаемо». Сергей ухмыльнулся. Он ожидал подобного, потому специально положил картошину, чтобы проверить на вшивость местных полицейских. Спать в этой комнате он, естественно, не стал бы, потому переместился в убежище. У приложения камера была интересная функция. Возможно было записать все происходящее в точке входа за 12 часов. Настроив ракурс камеры, мужчина зевнул и лег спать. «Дин-дон-дон, дин-дон-дон», – раздался звук будильника на смартфоне, полученном во время разграбления квартир. Сергей неохотно проснулся и отключил будильник. Обычно мужчина поздно ложился и очень рано вставал из-за огромного числа дел. Но после зомби-апокалипсиса и получения убежища он впервые за долгое время мог спать столько, сколько душе угодно. Раньше он редко вставал до 10 утра, но в этот раз поставил будильник на 8. В 9 постоялец должен был либо заплатить еще один патрон за жилье, либо съехать. Умывшись и впервые за долгое время почистив зубы, Сергей пожарил картошку. Сковороду, растительное масло и соль он тоже получил во время разграбления квартир и теперь мог наслаждаться чуть большим разнообразием блюд, а не только вареной картошкой, которой питался всю прошлую неделю. «Ну-ка, что у нас произошло за ночь? Хе-хе. О, письма!» Тема. Отчет о получении. Убежище получило стиральную машину Samsung. Убежище получило... Было несколько писем с отчетами. Поступило много опыта от электроники и бытовой техники, что Сергей награбил вчера. В итоге, общим счетом, вышло 62 единицы опыта и целых 2 уровня для убежища. Тема. Новый уровень. Поздравляем. Ваше убежище получило 3-й уровень. Теперь вы можете пригласить выживших в ваше убежище. В магазине доступно расширение размера убежища и новый ассортимент товаров. Тема. Новый уровень. Поздравляем. Ваше убежище получило 4-й уровень. В магазине обновился ассортимент товаров, а также вы получаете в награду пачку семян «Особая капуста». Тема. Задание. Новые лица. Заполучите как минимум 2 выживших в ваше убежище. Для того, чтобы пригласить выжившего, вы должны написать свод правил вашего убежища. Тут вы не ограничены в вашей фантазии. И прислать их на почту «Любимая система собака.systemmail.sys» с пометкой «Правила моего убежища». Награда, опыт убежища, деньги. Выжившие? Неплохо. Сергей посмотрел на поле и засмеялся. Зачем работать самому, если можно припахать других? Лучше быть дядей, на которого работают другие, чем самому работать на дядю.